Пока Стиг Найер и Олег решали проблему с налогами на товар, купленный в Эгердоре, я с Рейнером и Барри наведался к Азуру. Хотел повидаться с Бартом Норсьерра, чтобы узнать свежие новости, но, увы, он отбыл по делам в Эсперенд. Кстати, в Аспираноре нет такого понятия, как «извращенные слухи». Здесь это называется немного иначе. «Диэберт Ор» и означает «слово без лица». Не знаю почему, но слово «сплетни» меня всегда бесило. Еще в прошлой жизни одна столичная дамочка любила заявиться в гости с фразой: «Ну-с, какие сплетни у вас тут ходили, пока меня не было?» Я помню, отмалчивался, хотя всегда хотелось послать эту гламурную клушу на три хорошо известные буквы. Знакомый дом с магическим, пугающим одним своим видом замком и орк-привратник. Он что-то неразборчиво буркнул и посторонился, пропуская нас внутрь. Неприветливо плеснул взглядом и удалился, аккуратно прикрыв дверь. «Он не слишком добр», — заметил Рейнер. «Орки!» — усмехнулся Барри и огладил свою пышную бороду. «Они иначе не умеют». «Этерндар!» — послышались шаги, и в комнату вошел Азур. «Добро пожаловать домой, мастер Серж!» «Рейнер, Барри!» — он кивнул моим спутникам. «Рад вас видеть!» «Спасибо, мастер!» «Вы становитесь слишком известными личностями в Аспираноре!» — улыбнулся маг и предложил перейти в другую комнату, где уже накрывали на стол. Это помещение чем-то похоже на монашескую келью. Арочный потолок, глубокие ниши и выбеленные стены. Длинный стол с массивной столешницей, тяжелые лавки и несколько светильников, закрепленных на ажурных кованых подставках. На столе стояло несколько бутылок вина, свежая зелень, мясо и фрукты. «Мы никогда не стремились к славе?» «Не знаю, не знаю», — сказал маг, разливая по бокалам вино. «Ваши враги просто бредят встречи с вами». «Или с нашими трупами», — предположил я и улыбнулся. «И кто ж все эти люди?» «Люди?» — переспросил Азур. «Спорное утверждение. Скорее, не люди». «Я не силен в определениях, мастер. Будь они людьми или тварями, мне все равно». «Вам следует поберечься, Виернур. Они сделают все возможное, чтобы убить вас». «И почему я не удивлен?» «Рад, что вы вернулись в добром здравии и хорошем настроении. Но постарайтесь понять меня правильно». Макс сделал небольшую паузу, будто раздумывал, как мне объяснить, чтобы побыстрее дошло. «Серж, эти люди используют любую возможность, чтобы убрать вас со своего пути. Любую. Это может быть наемный убийца или вампир, стая оборотней или неприметный старик, который обладает знаниями Тадмера». Рейнар и Барри, сидящие рядом со мной, обиженно засопели. «Не гневайтесь, друзья мои!» Азур посмотрел на них и улыбнулся. «Я прекрасно знаю, что вы готовы пойти на смерть ради магистра, но враги коварны, не забывайте об этом». «Постараюсь выжить», — подвел итог я. «Вот и прекрасно. Это именно то, что я и хотел услышать. Что нового на этих землях?» «Нового?» — он опять замолчал. «Нам грозит смута». Новости, которые рассказал маг, не удивляли, но искренне огорчили. Север волнуется, а ежегодный праздник, который должен был начаться 2 недели назад, отложен из-за болезни короля. Видимо, недуг Геральда III прогрессирует. Как выразился Азур, наступают тревожные времена. На мой взгляд, все гораздо хуже. Если король, который славился бойцовским нравом, откладывает праздник, значит, все очень плохо. Очень. Выяснилось и насчет купца-работорговца. Азур рассказал о пропавших кораблях, среди которых назвал и наш трофей. Судно, случайно взятое на абордаж. Даже выяснили, откуда деньги, которые мы обнаружили на борту. «Деньги, которые вы перехватили, принадлежат Корну Норгренерду». «Корну?» Я не поверил своим ушам. Он рвет и мечет, обещая живьем содрать шкуру с виновных, если таковые отыщутся. Неужели Корн занялся торговлей рабами? Это что-то новенькое. Не только рабами, многозначительно заметил Азур. Он по всему Баргасу собирает отребья, а эти деньги шли на оплату наемников. Тогда зачем он продает людей в Баргас, а не набирает из них армию? Ему нужны наемники-южане. Те, кто готов убивать наших жителей почти за даром. С кем он собирается воевать? Уж не с нами ли? И с вами тоже, вздохнул маг. Как только подомнет под себя север. Бунт? Пожалуй, что да. Иначе не назовешь. Не понимаю, я покачал головой. Зачем Корну бунтовать? Он Вьернур и пользуется почти неограниченной властью на северо-востоке. Ему подчиняются норы. Зачем? Грейниард всегда был особенным городом. Ну да, конечно. Просто оплот мировой демократии. Что? Не понял Азур. Не обращайте внимания, мастер. Это такое слово. Бранное. Власть извращенцев, если быть точным. Улыбающиеся трупоеды. Как и было договорено с Суарнуром Руфтером, я оставил ему письмо, и мы откланялись. Азур пообещал, что нанесение будет доставлено в Аспарент в самые короткие сроки. Не обманул. Мы только выходили из дверей дома, а во дворе уже садились в седла три дюжих молодца. Одного из них я знаю. Встречались. «Что-то мне подсказывает, что отдохнуть не получится», — весело хмыкнул Барри, когда мы вышли на улицу и повернули в сторону порта. «При таких делах одной заварушкой с Гуннером не обойдется». «Тебя, как погляжу, это не сильно расстраивает?» — покосился на гнома Трэмп. «А почему я должен грустить?» — спросил Барри и пожал плечами. «Еще успею насидеться у камина». Конечно, если боги будут щедры, и я доживу до старости. Камин? И что ты будешь делать у этого камина? Рассказывать сказки своим внукам? Обязательно. И не забуду упомянуть о вас, мастер Трэмп, усмехнулся гном. Как о первом рыцаре ордена, который спас свою будущую жену из рук оборотней. Хорошая драка была. Рейнар потер грудь и весело хмыкнул. «Видите, парни, — сказал я, — вы становитесь легендой еще при жизни». «Боже упаси! — ужаснулся Рейнар. «Тебе не хочется быть легендой?» «Легенды, как правило, долго не живут, а я хочу успеть понянчить своих правнуков». «Да будут боги к тебе добры, Трэмп!» «Слава богам!» — он кивнул, осмотрелся и показал на вывеску. «Может, зайдем выпьем?» Лишь через несколько секунд, когда мы уже входили в прохладный сумрак кабачка, до меня дошло, что последнюю фразу Рейнар произнес на русском. «Нет, с этим миром определенно что-то происходит. Он становится слишком русским». В Сьерра мы пробыли 3 дня. Ровно столько времени понадобилось Рейнару Трэмпу, чтобы опустошить свой кошелек, набирая подарки для Киры и дочки Ингрид. Меня хватило лишь на 1 день. Увольте меня от сомнительного удовольствия слоняться по ювелирным лавкам. Это не для меня. Тем более, что подарки для Мэриан я купил еще в Эгердоре. Мне помог придворный ювелир, который служил роду Айрис больше 40 лет. Нашел несколько золотых украшений работы старых эльфийских мастеров. «Описать?» «Извините, но я не умею описывать украшения. Ожерелье, диадема и 2 парных браслета. Золото, черные и красные самоцветы, рубины. Кстати, надо заметить, что эльфы – прекрасные мастера огранки. Даже гномы-ювелиры, недовольно ворча, признают их превосходство в этом искусстве». Олег Сенчин остался в Сьерра. Он вместе с капитаном Найером отправится в Мэш, где продолжит свою работу на верфи. Неугомонный мечтатель. Он просто бредит этим путешествием на юго-запад. Дорога в Кларенс была нервной. Нет, никаких стычек или приключений не было. Просто мы слегка устали и хотели домой. Даже спокойный Барри и тот крутился в седле, как грешник на сковородке, и материл своих парней за мельчайшую оплошность. Эльфы, которых нам подарил Такрит, с интересом оглядывались. Большинство из них, как удалось узнать, покинули свое королевство впервые. Командовал их отрядом эльф по имени Стиангграс. Светловолосый, кореглазый мужчина лет 40. Неожиданно веселый. И что уж совсем удивительно, незаносчивый. Небольшая аккуратно подстриженная бородка, вислые усы и шрам над левым глазом, который рассекает бровь и придает ему вид вечно удивленного. Стреляет как бог. Я не буду рассказывать, что он вытворяет с луком. Вы все равно не поверите. Неожиданно в двух днях пути от Кларенса зарядил дождь. После жары, измучившей нас в эльфийском королевстве, он был в радость. По крайней мере, Рейнар Трэмп ехал и счастливо улыбался, не обращая внимания на ливень. Мысленно он уже дома. К вечеру мы догнали большой обоз с зерном. Как оказалось, груз предназначен для замка Кларенс. Толстый русоволосый купец, оглаживая бороду, заявил, что зерно закупил мастер Герт, и это уже третий обоз, который он доставляет в наш замок. Кроме продуктов, Герт закупал железо, уголь, соль и кожу. «Мастер Герт не глуп», — заметил Рейнар. «Если он так усердно закупает товары, то дело пахнет большими неприятностями». «Ты хочешь сказать войной?» «Это не очень вовремя. Нам нужно время, чтобы успеть разделаться с Гуннером. Мы не сможем уйти воевать на север, оставляя рядом с нашим домом такого врага. Если нам придется уйти, то как мы оставим женщин? Не отправлять же их в Вальдкам? Если мы так сделаем, то потеряем Кларенс. Сразу и навсегда. Ты не забыл, что я нор этого города и давал клятву защищать эти земли? Как и все побережье, по праву Виернора южных земель. Да, Серж, я все понимаю. Вот и прекрасно, что понимаешь. Труднее всего придется Виернору срединных земель, буркнул Барри. Если северяне начнут бунтовать, то он примет первый удар. Марк Норвертенд – опытный воин. Справится. Бедный север, поморщился Рейнар. К вечеру мы добрались до небольшой гостиницы, которая расположилась неподалеку от границы с нашими землями. Удивительно худой кабачик с лицом язвенника показал нам комнаты и молча выслушал пожелания к ужину. Кивнул и удалился, бессильно шаркая башмаками. Эльфам-наемникам достался сеновал и несколько подсобных помещений, где они устроились со всем удовольствием и комфортом. Я лежал в комнате, слушал, как за стеной копошатся мыши, и думал. Хотя, какая вам разница, о чем я думал? Разве это важно? Главное, что уже завтра вечером мы увидим родные стены Кларенса и наших близких. Уже засыпая, увидел смеющиеся глаза Мэриан. Как жаль, что я не умею ускорять время.